Глава четвертая. После всего, что Мэгги перенесла за последние сутки, ей было до жути страшно оборачиваться. Контейнер давно затих, а девушка все так же и стояла, не решаясь посмотреть. Но так или иначе, это не могло продолжаться вечно. Мэг медленно повернулась и заглянула внутрь контейнера. Кажется, ее опасениям не суждено было сбыться. Пусто. Хотя нет, весь он был покрыт осколками кристаллов. К безграничному удивлению, в них девушка узнала обломки невероятно дорогого и редкого минерала – морфита. Вот и награда! На мгновение доля радости промелькнула в голове Мэг, но тут же ее вытеснила пугающая мысль. Что было в контейнере? Все то время, что она медлила, боясь развернуться, так ли он был пуст? Девушка еще раз вгляделась в пустоту контейнера. Ничего. Это успокаивало. Сигнал на ладонника. Будучи в складском отсеке, пусть и маленького корабля, Мэг всегда носила наладонник для контроля за состоянием судна. И сейчас он передавал, что в капитанском кресле свое место занял капитан, и корабль запустил полный тест систем. Это переделанное судно из ворованной яхты. Тут и к половине функций допуска не имеется. О каком полном тесте вообще может идти речь? И словно пытаясь добить девушку, пришло еще одно сообщение об активации старых протоколов Звездного Атласа. На корабле был Звездный Атлас? Мэг не шла. Она бежала в сторону капитанской рубки. И плевать, кто там внутри. Пусть хоть сама Звездная Императрица. Это ее корабль. Остановилась девушка уже у дверей рубки. И только тут, наконец-то перестав бежать, Мэгги поняла, какой дурой она была. Бок разрывался острой болью. В глазах темнело и вспыхивали звездочки. Двери открылись, и девушка буквально ввалилась внутрь. Все, что она успела заметить, это бледный силуэт на месте капитана. А потом боль и тьма поглотили ее сознание. Очнулась Мэг в уже начинавшем вызывать тошноту медицинском отсеке. Хотя, скорее, комнатке. В момент, когда она только открыла глаза, Мэгги показалось, что кто-то стоит рядом с ней. Она даже увидела черную тень совсем неподалеку. Но, окончательно придя в себя, не застала никого поблизости. Девушка чувствовала себя намного лучше. Бок уже не болел так сильно. Дотронувшись до него, она ощутила старые зарубцевавшиеся шрамы на месте свежих ран. Стоп! До нее только сейчас дошло, что ощупывать свои травмы она может потому, что кто-то снял часть брони доспеха. Значит, происходящее все же не было результатом травм или передозировки просроченных препаратов. «Я еще жива, а значит, не все так плохо». Повторная попытка дойти до капитанской рубки вызывала странное чувство дежавю. И снова закрытые двери. Но в этот раз ничто не помешало привычным жестом активировать панель управления и открыть их. Как только двери открылись, Мэгги подошла к капитанскому креслу. Девушка испытала странное чувство, смесь радости и непонимания. Кресло было пустым. «Здравствуйте, Мэг!» Мужской голос со странным акцентом раздался за ее спиной. Рад, что вам стало лучше. Девушка резко обернулась. Обернулась и встретилась с колким взглядом серебряных глаз. Они были яркими и будто светились изнутри. У живых людей не бывает таких глаз, если это не импланты. Перед ней в одном из свободных кресел сидел, безусловно, необычный мужчина. Гость был достаточно красив, средних лет, и даже сидя было ясно, что он высок. На этом нормальные характеристики незнакомца заканчивались. Он был очень бледен, почти белый. При этом его глаза отливали металлическим блеском, но не стали, а скорее серебра. Такой же оттенок имели волосы незнакомца, хотя они были намного темнее глаз. К тому же среди его гривы длинных волос встречались еще и пряди абсолютно черного цвета. Одет мужчина был в приталенный кожаный плащ из переплетающихся линий белого и черного цветов. Массивные черные сапоги выглядели частью доспеха, подобно тем, что носил Билл, как и антрацитовые перчатки, что периодически поблескивали сталью. Скорее всего, под этим плащом было спрятано одеяние куда надежнее обычной одежды. Но пока что об этом приходилось только гадать. «Кто вы?» Вопрос не оригинальный, но путающаяся в мыслях Мэг пока не могла придумать ничего другого. «Меня зовут Александр, и в некотором роде я ваш коллега. Тоже умею управлять космическими кораблями. Правда, имперскими моделями вроде вашей я пользовался редко. Мне ближе альвийские». «Имперская модель?» «Альвийские?» «Их воочию не встречали десятилетиями, не то что пилотировать». Путаница мыслей в голове Мэгги только усугублялась. Тогда она, будто хватаясь за спасательный круг, решила спросить что-то простое и понятное. «Постойте! Откуда вы знаете, что меня зовут Мэгги? Я не веду корабельный журнал». «У ваших друзей мы заключили небольшой договор». «Договор? Вы встречались с ребятами раньше?» Простая и логичная догадка вызвала смешок у мужчины. «Извините, просто всегда удивлялся способности нашего сознания самостоятельно находить ответы. Лишь бы они не выходили за границы привычного мировоззрения. Я думаю, стоит решить этот вопрос сразу. Нет, Мэг, мы познакомились тут. И договор простой. Они постерегут мое имущество, пока я прослежу за тем, что дорого им. Честный, взаимовыгодный договор. К тому же я даже получил небольшой бонус». Продолжая сидеть, незнакомец протянул руку чуть вперед. Он держал ее так, словно сжимал в ней что-то. Мэгги хотела уже было спросить, что за пантомима, когда волна промораживающего холода прошла по спине. Девушка почувствовала, как дыбом встают ее волосы. Она увидела призрачный силуэт и узнала его. «Коп!» Александр держал его за шею. Хотя его ли? Ведь это было сродни Мареву. Мареву, что корчилось в немом страхе и агонии. Оно дергалось и вырывалось, но ничего сделать не могло. В то же время что-то пожирало его. Развеивала края призрачного силуэта. «Я потерял слишком много сил, и наш алчный друг оказался как никогда кстати. Что и почему, я не буду пояснять, по крайней мере сейчас. Просто вы должны понимать, Мэг, что возможны моменты, когда придется поверить мне на слово. В этот раз ваша миссия явно выходит за границы типичности. Но при должном усердии наше временное сотрудничество будет выгодным для вас. Очень выгодным. Меня оставят в живых? Кажется, увиденное не сложилось в голове девушки в картину выгодной миссии. Так, давайте на мгновение забудем все, что вы видели, и поговорим о чем-то более материальном. Мэг, мне нужно забрать мой корабль. Мертвый ворон сильно поврежден. Или попробовать связаться с друзьями. Что первым получится, то и сделаю. Но так или иначе, это все дела не 5 минут. Мне есть чем оплатить ваши услуги. За это можете не беспокоиться. Заинтересованный партнер куда лучше без инициативного раба. Поэтому предлагаю простую сделку. Мужчина порылся в кармане плаща и извлек из кожаного мешочка крупный, сияющий чистотой кристалл морфита. Считайте это авансом. Девушка взяла подарок дрожащими руками. Если осколки этого камня, лежавшие в контейнере, были незначительными, то этот кристалл удивлял размерами. Морфит уже давно не добывался, все его месторождения в обоих глазах оскудели, а в буре никто работать не соглашался. Слишком опасно. Настоящая драгоценность. И что мне нужно сделать? Работа простая. Я даже не буду заставлять вас помогать мне возиться с кораблем. Просто доставьте меня на границы Альвийского фронтира, и дальше я разберусь сам. И вы получите еще несколько таких же кристаллов. Эти слова звучали как изощренное издевательство. Или нет? Вы знаете, что уже много десятилетий от альвов ничего не слышно? Осторожно начала говорить девушка. «Я слышал, как вы об этом упоминали, Мэг, но подумал, что имеется в виду очередное заострение конфликта с империей и закрытие границ. Империи больше нет!» – резко перебила Александра девушка. «Но если бывшие имперские земли еще частично доступны нам в глазах, то альвы отрезаны полностью. Их системы далеко за границей слепой зоны. Что еще за глаза? Зоны? Стоп!» Неожиданно на лице гостя отразилась страшная догадка. «Мэг, сейчас какой год?» Девушка молча вывела на экран обзорного монитора простенький маркер с датой и временем. Они нисколько не изменились еще с имперских времен. Увидев цифры, Александр замер. Лишь его губы тихонько шевелились, но слов слышно не было. Больше 300 лет. Так вот почему все накопители стерты в пыль, и воины не отвечают. Они ушли в стазис без энергии. Ладно. Решить вопрос быстро, очевидно, не получится. Жаль, но ничего страшного. Мне нужно поставить мертвый ворон на крыло. Александр задумался. Если сможете удвоить количество морфита, то я найму инженера с ремонтными дронами, и мы восстановим ваш корабль. Девушка произнесла эти слова с таким лицом, словно она только что подергала льва за хвост. И он уже развернулся и заинтересованно присматривался. отчаянный поступок, на который Мэгги поставила всю свою удачу. Эта отчаянная попытка в то же время была настолько очевидна, что вызвала улыбку на лице мужчины. «Хорошо. Если ворон получит свободу, я гарантирую достойную плату, не меньше запрошенной вами. Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве». «Тогда садитесь и получайте удовольствие от путешествия». Мэг ухмыльнулась. «Уважаемый клиент, наш рейс отправляется сейчас!» Девушка сосредоточилась на панели приборов и подготавливала двигатели корабля к запуску. В это время Александр набирал что-то на доступном ему ближайшем мониторе. Закончили они почти одновременно. Корабль неспешно начал подниматься, покидая спутник. «Мэг!» Мужчина активировал монитор, и тот исправно показал звездную карту. Старую карту. Там были и существовавшая еще империя, и сектор корпораций, баронство и альвийские княжества. «Не введешь меня в курс дел, пока мы летим?» «Откуда это у тебя?» – удивилась девушка. «А, программное обеспечение этого корабля старее, чем ты думаешь. Видимо, потому оно и свободно от государственных ограничителей. Таких государств уже просто не существует». «Ладно, курс я задала. Пока мы движемся к вратам, я попробую рассказать общеизвестные события. Но я обычный человек, не требуй от меня подробностей, мне тоже многое неизвестно. Давай определимся, с чего начать. Ты застал предтечи? Это первые Кристо, то есть огромные монолиты». «Если ты о здоровенных кристаллических кораблях пришельцев, то я застал их вторжение. Энергия, освободившаяся от уничтожения одного из их флагманов, оглушила Иск-Ины Ворона, и мы рухнули на спутник вместе с осколками корабля пришельцев». Они оба замолчали, глядя друг на друга. Оба были достаточно разумны, чтобы понять, что в их рассказах события начинают очень сильно расходиться. «Так», – Александр кивнул своим мыслям, – «ты представитель этого мира, и твое видение совпадает с мнением большинства. Расскажи известную тебе информацию о тех событиях, а потом мы ее обсудим». «Хорошо. Это будет не быстро, так что приготовься к долгому и нудному рассказу. Ты застал прибытие огромных кристаллов, называемых нами кристами или Кристо по-простому. Первые и самые большие из них появились на границах обжитых систем. Это предтечи. Они не атаковали нас и не проявляли никакой агрессии. Это были просто огромные камни, которые рухнули в самые развитые аграрные, или, как мы называем, зеленые планеты Фронтира. Как только кристаллы вошли в богатую жизнью Землю планет, то начали распространять побеги, подобно корням». «Адаптанты», кивнул Александр. «Извини, продолжай». «Так вот, их вмешательство в экосистему планет подстегнуло бурный рост и развитие флоры и фауны. За считанные месяцы планеты увеличили процент своего биофонда многократно. Тогда все решили, что предтечи – это благословение. Но они сильно ошиблись. Это было проклятием. Просто в один день на поверхности монолитов стали образовываться мелкие кристаллы, что росли, и, достигнув приличных размеров, отламывались. Это и были обычные Криста. На Земле Криста прорастали, подобно предтечам, только они уже не подстегивали биосферу. Наоборот, иссушали ее. Все то, что планета за эти месяцы была способна выжать из себя, поглощалось за неделю. Растительность сохла и рассыпалась пылью. Она теряла свои пищевые качества. Все полезные вещества через почву Криста забирали назад. Их побеги-корни пропитали ее так сильно, что она не поддавалась очистке. Животные умирали от голода, а умерев, разлагались за считанные часы. Почва, наполненная побегами кристаллов, пожирала и их. Из пышущей жизнью планета превращалась в мертвую пустыню. Но словно этого было мало, как только питание ослабевало, Криста трансформировались в крупные осколки и поднимались в космос, а потом перемещались в нем, атакуя ближайшие планеты. Не все. Укоренившаяся часть оставалась и иссушала планету до нуля, а мигрировавшие осколки на других планетах росли, иссушали их и снова рассыпались на части, словно грибы, разбрасывающие споры. Неизвестно, так ли было с предтечами, данных не сохранилось. Но Криста продвигались от фронтира, подобно саранче. Тогда учеными империи кристаллы были признаны стихийным бедствием космического масштаба, неостановимым и беспощадным. Живые кристаллы уничтожить очень сложно, но даже так образовавшиеся осколки способны атаковать планеты. Словно черви, перерубленные пополам, они продолжают поглощать ресурсы. И не только обычные ресурсы, но даже чистую энергию. Поглотив планеты, Криста нередко покрывали собой космические станции и даже незащищенные щитами корабли. Любые энергетические и биологические ресурсы поглощались. Эта саранча двигалась к центру обжитого космоса. Не найдя источников питания, кристаллы так и продолжали парить в космическом пространстве, оживая при первой возможности пожрать. «Пока все ясно?» «Вопросов очень много», – покачал головой Александр. «Я так и знала», – Мэг улыбнулась. «Тогда слушай дальше. Обширные космические территории, занятые хаотично перемещающимися или замершими кристаллами, назвали областью бури или бурей кристаллов, потому что, подобно любой буре, в ней невозможно было выжить. Ситуация сохранялась, пока наконец-то не была найдена возможность противодействия Криста. Специальные излучатели, которые генерировали энергетические волны, отпугивающие эти всеядные кристаллы, ими снабдили центральные системы того, что раньше было империей и зоной корпораций. Теперь эта безопасная зона стала подобна глазу бури, центру урагана, в котором царит штиль. Конгломерат этих систем был назван «глазом Бога», ибо там царила полная безопасность от бури. Более удаленные, пограничные с бурей территории, находились в худшем состоянии. Ретрансляторы здесь из-за большой удаленности работали плохо. Часто сигнал прерывался, давая возможность Криста входить на территории этих систем. Из-за постоянной опасности распространения бури данная область была названа глазом демона. Я что-то не пойму. Что мешает поставить не ретрансляторы энергии, а генераторы? Александр действительно пытался разобраться. «Тебе какую версию?» Мэгги печально улыбнулась. «Хотя, слушай обе. Официальная. Технология не позволяет так делать. Точка. Почему и от чего не вашего ума дело?» «Неофициальная. Когда ретрансляторы возобновляют работу, то отойти успевают не все криста. Самые слабые и мелкие кристаллы удается заморозить, и они остаются недееспособными на поверхности планет и в прилегающем космосе. Есть один момент. Из данных кристаллов после специальной обработки можно получить пыль, обладающую теми же свойствами, что и разрастающиеся криста. Подстегивание развития. Это идеальные удобрения, идеальные присадки к топливу, идеальные биостимуляторы. Идеальные наркотики, кстати, тоже. Ценнейший ресурс, на котором сидит весь глаз Бога. Поэтому они никогда не согласятся поделиться генераторами. Глаз демона – это их кормушка, их пастбище, на которых они растят свою кристаллическую дичь. Вот такова теперешняя территория бывшей империи и корпораций. Кстати, забыла сказать, во время эскалации было потеряно много промышленных систем. Строительство кораблей ухудшилось, как и качество, а цены сильно скакнули. Так что не удивляйся, на каких корытах мы сейчас летаем. Хотя для нас это норма, но я-то пилот. Я знаю, какие раньше у нас были птички. Ну, собственно, на этом история империи подходит к концу.